черное знамя над миром. Тем, кто ставил свои хаты с краю, их холодность будет могилой. Видишь, как молнии в небе цветут россыпью грозных раскатов. Крестным знамением себя сини под танк с последней гранатой. Блеск покоптит поднебесье, грязь привлекательней неба. Кверху глаза нет, не поднять, лучше поставить соседа. Но будет рассветом разорвана ночь, будет малюта скуратов. Крестным знамением себя сини под танк с последней гранатой. Местный распад, разложение и смрад, мерзость запустения. Ни глоточка чистого воздуха, дыши испарениями серы. Но северный ветер сорвет пелену и туманы последних закатов. Крестным знамением себя сини под танк с последней гранатой. Видишь, как молнии в небе цветут россыпью грозных раскатов. Крестным знамением себя сини под танк с последней гранатой.